Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы начинаем сегодняшний понедельник с замечательной новости. Сегодня день учителя. Ура! Да. И, конечно, говорить будем с учителями. Конечно, будем говорить об учителях. Конечно, будем поздравлять. И, конечно, будем поздравлять. И мы поздравляем нашу гостью. У нас в гостях сегодня директор школы номер 58 города Иваново Анастасия Ситнова. С праздником вас. Спасибо большое. Добрый день. Анастасия Андреевна, такой вот вопрос хотел задать сразу. И наш разговор построить на тему «Учитель 21 века». Кто он? Вы достаточно молодой педагог, достаточно молодой директор. Ну, кому как не вам знать, как выглядит учитель сегодня. Все правильно, что наше представление об учителях немножко разнится с поколением сегодняшним. И как учитель сегодня выглядит, чем руководствуется, какая мультимедиа у него в руках? Или как... Взял и все уже рассказал. Да, ну нет, мы сейчас будем слушать об этом, да. Слушаем, да. Современный учитель. Хороший вопрос, потому что на самом деле, ну вот представление, да, вот если говорить там про меня, моих родителей, бабушек, дедушек, у меня вся семья педагоги, то есть это какой-то строгий действительно человек, да, у доски, наверное, может быть, в очках, с указкой. А времена, понятно, что меняются условия работы педагога, и действительно в последние годы у нас появились множество интерактивных досок, современного оборудования, за которым педагогу необходимо, конечно, идти в ногу со временем. Вот. Но все равно при этом, при всем, учитель остается учителем. И вот много мы сейчас можем в интернете видеть, наверное, вот таких карикатурных картинок, когда если раньше к учителю приходят родители, и если ребенок что-то совершил, ругают ребенка, а сейчас карикатурные, да, что ругают учителя. Вот, наверное, сегодня как раз в День учителя важно говорить о том, что все-таки со стороны родителей действительно должно быть принятие того, что учитель, он действительно занимается своим делом. Если мы приходим, ну, я не знаю, в любую инстанцию мы не говорим, как работать, да, и все-таки вот это очень важно, потому что, ну, недаром учитель учится на вот эту профессию, он получает те навыки, те знания, которыми он владеет, и вот этот авторитет учителя, он должен быть. И тогда, неважно, говорим мы про прошлое, про настоящее, про будущее, с интерактивными досками, без них, в дистанте, в очном режиме. Но процесс будет идти так, как нужно. Потому что, да, современному педагогу в помощь идут вот эти новые методы. Но при этом, при всем, он учитель. Авторитет учителя, который, понятно, что должен быть незыблем как у ученика, так и в семье этого ученика, так ведь? Конечно, потому что ситуации возникают разные, и я не говорю про то, что учитель всегда прав. Бывают разные ситуации, в которых иногда где-то... Все живые люди. Конечно, но при этом, при всем, наверное, важно для родителей, обсуждая дома, в домашних условиях, все-таки оставлять это вот без участия ребенка. Да, ты можешь поругать за глаза между в родительских каких-то чатах, что в чем-то педагог не прав, но ребенок этого знать не должен. Да, отстаивая права ребенка, но все-таки надо понимать, что авторитет учителя должен сохраняться, чтобы, опять же, это было все на благо ребенку. Вот она современность, да? Мы все прекрасно знаем, что в советское время авторитет учителя был незыблем. Мы прекрасно знаем, как относились к сельским учителям. К ним, мне кажется, и сейчас так же относятся. Нет? Ну, не буду утверждать, не знаю точно, как на данный момент, как они относятся. Но вот то, что родители начинают вмешиваться в процесс обучения, ну, что такое 2 плюс 2? Я знаю, это 4. Я точно знаю, почему вы не 3 плюс 2 делаете, а 2 плюс 3. Это неправильно, это все равно 5. И вот какими-то мелкими недочетами, какими-то мелкими придирками начинается и шататься, пошатываться авторитет. Вот этот тот самый авторитет учителя. Самое главное, родитель должен доверять ребенку. Потому что если мы говорим про прошлое, когда мы сегодня так это позиционируем, то когда не было вот этой информационной открытости, не было доступности тех же сайтов, социальных сетей, родитель получал информацию откуда? Из дневника ребенка. Да? Сейчас способов у нас много, и родители действительно имеют возможность пообщаться в социальных сетях, в мессенджерах. И вот этот вот избыток информации, проверить у ребенка, так ли он записал и так далее, уходит еще и доверие к ребенку. И дети приспосабливаются к этим условиям. Они начинают еще больше где-то привирать, где-то скрывать. Поэтому все-таки доверие к ребенку, и тогда вот каждый должен заниматься своим делом, это безусловно. То есть дневник у нас теперь еще и родители друг с другом общаются, встречаются, связываются про домашние задания, что задали, что не задали. То есть дневник не отражает домашние задания? Дневник отражает, сейчас. Но сейчас мы говорим вообще вот про этот период, это отдельный наш, да, эпоха дистанта, да, когда необходимы какие-то дополнительные консультации, разъяснения. Поэтому сейчас это еще более в таком насыщенном формате идет. Вообще современное обучение – это сложный вопрос, очень сложный, и он многогранный. Объясню, почему он многогранный. То есть есть мнение учителей и школы, есть мнение детей, которые они пришли за знаниями, и, с одной стороны, им дают знания. Они приходят домой, мама пытается спросить, что вам задали, он объясняет, как ему сказали, а мама с этим не согласна. Нет, по-другому это должно быть. То есть вот некий перелом у самого ребенка. И это третья грань, это грань родителей. Я поясню на собственном примере. Недавно ребенку на уроке труда мальчикам было дано задание сделать некую поделку своими руками, но не просто вот как в советские времена что-то сделать, но еще и описать. Mm-hmm. Описать, сколько стоили материалы, сколько потребовалось, то есть выяснить себестоимость этой поделки. На, вот как мне кажется, очень интересное задание, что касается нашего современного мира. Узнать, сколько стоит стройматериал, не выходя из дома, совершенно возможно. Интернет-магазины, все это работает, ничего покупать не надо, можно узнать длина, цены. Длина, стоимость, рейки, досочки. Рейки, досочки, фоторамка, элементарно, это можно сделать, и это насколько интересно. И с одной стороны, учитель дал ребенку задание, и я видела другую сторону обсуждения родителей. Ай-яй-яй, а как они будут высчитывать? Да пусть высчитывают, да дайте им задание, они сами, они быстрее вас это все сделают. Конечно, пусть не они надо защищать ребенка вот от этой вот, от жизни, в которую все равно в итоге придется погрузиться. Да. И это надо делать со школьной доски, со школьной скамьи, поэтому здесь немножко, да, вот надо перестроить позицию, а учителю надо гореть, просто гореть, помнить, что зачем он сюда пришел, в школу, да, и горящий учитель поведет за собой и детей, и родителей, и поэтому вот самое главное, и, ну, важно не перегореть, потому что вот в том ритме, в том насыщенном ритме, в котором мы сейчас живем, конечно, это сделать тяжело. Приходится ежедневно педагогу осваивать новые сервисы, новые устройства, плюс наше министерство ежегодно нам вносит какие-то изменения и в нормативную базу, да, и поэтому приходится перестраивать, но все-таки у каждого учителя есть своя изюминка, безусловно, и вот ее надо сохранять, ее надо придерживаться. И надо поддерживать, еще раз повторю, надо поддерживать авторитет учителя. Да, ну вот возвращаясь к авторитету учителя, вот та ситуация, которую мы сегодня уже описали в начале нашей программы, когда родители говорят, да мы лучше знаем, да мы больше знаем, и приходят учить самих учителей, она только у нас в области или это вообще повсеместная тенденция? Почему спрашиваю? Объясню. Я родом из великого могучего города Шуи, где стоит педагогический университет. Он стоял и, надеюсь, будет стоять вовек. А поэтому считается, что каждый третий житель города Шуи с педагогическим образованием, в том числе и я с педагогическим образованием. И вот на вопрос, как, что, да я тоже учитель, да я тоже знаю, вот могут отвечать родители. Эта тенденция, связанная вот как раз с повальным количеством высшего образования педагогического, или это вообще тенденция в целом по стране? Я думаю, это тенденция в целом, потому что в свое время все-таки образование перевели в услугу, да, и вот это вот сказалось на нашем образовательном процессе. Все-таки это действительно надо немножко менять. Менять, наверное, на федеральном уровне, потому что без авторитета мы никуда не двинемся дальше. Потому что я понимаю и согласна с тем, что надо учителю меняться. Учителю надо успевать. Неважно, причем не зависит от возраста, от опыта. Можно и только после вуза быть прекрасным педагогом. Можно через много лет работы, да, не стать им. Можно с опытом быть шикарным. Можно и только отработав тоже ничего не показать. Здесь зависит не от возраста, не от работы, не от стажа, да. Здесь зависит от того, хочешь ты это делать или нет. И если педагог не будет идти в ногу со временем, не будет стараться, просто сейчас у детей информация в доступе. Действительно, если раньше, чтобы получить какую-то дополнительную информацию, надо было идти в библиотеку, брать энциклопедию, дополнительную литературу, вычитывать, еще и нет, ксерокопируешь и так далее, то есть сиди в библиотеке и читай, то сейчас дети одним нажатием мышки, а то и открытием там телефон, от браузера в телефоне, да, они любую информацию могут получить. И не всегда достоверную. И не всегда достоверную. И вот здесь учитель, он не становится единственным источником знаний. И поэтому, конечно, здесь получается, учителю надо выходить за пределы где-то учебника, но при этом соблюдать рабочую программу, да, образовательную программу, быть в рамках, но при этом увлечь ребенка, замотивировать. То есть это такая сверхзадача, с которой действительно надо справляться. Это непросто, это безусловно непросто. Но когда учитель работает по вот своему намеченному плану, и вдруг в эту дорожку вклиниваются какие-то дополнительные преграды, конечно, сложно. Сложно, но я точно уверена, что 99,9%, по крайней мере, педагогов нашего города, это точно люди, которые горят, которые хотят работать, которые хотят учить, и которые нацелены на результат. Вот, поэтому... Больше позитива. Больше позитива. Да, хорошая фраза. Я согласен. Вот сейчас разговаривали о педагогах, которые на старой формации, и вот эти я пугалки все старинные, все вспоминаю. Был на практике в одной из школ города Шуй и в начальном звене, и у довольно-таки такого уважаемого педагога в преклонном возрасте, у нее была практика, и она нам пыталась студентам всячески ей поделиться, но мы всячески пытались сказать, что уже сейчас это не работает. Она делала прокол за непослушание в классе, она делала прокол драколом в дневнике. Потом, и когда доходит до трех проколов, ну, как в ГИБДД в свое время, в ГАИ было такое, до трех проколов она вызывает родителей в школу к директору. То есть и дети боялись, сколько у кого проколов. И вот в то время дети не знали о двойном дневнике. Это в 80-х годах техника работала, а когда я практику уже проходил в 90-х, дети как бы уже, причем шла система такая, что ребят сами себе на дневнике дырок накололи, и говорю, это так красиво, это такая... забавная игра. И педагог был не совсем готов к современным реалиям и к тем ярким детям, которые уже формация поменялась тогда в 90-х. И, к сожалению, да, к сожалению, нужно меняться и успевать быть на волне, на одной волне со своим учеником. А я хочу задать вот Анастасии Андреевне вопрос как к директору школы. Мы уже заговорили про молодых педагогов, про опытных педагогов. Есть какое-то противостояние среди молодых педагогов, которые только пришли в школу или вот не так давно работают, и уже опытных таких мастодонтов? Не замечала, по крайней мере, мы живем очень дружно, и молодежь, и педагоги с опытом, потому что я вот с безумным уважением отношусь к советской системе образования, и действительно она была, наверное, одной из лучших вообще в мире, и вот уметь вот это сочетать, то, что было все замечательное в те времена, то, что появляется сейчас, новые сервисы, новые платформы, новые инструменты, вот это, если сочетать все вместе, то это получается такое мощное оружие в борьбе с неуспеваемостью, неграмотностью, да. Поэтому здесь только вот этот вот симбиоз, он поможет вообще в взаимодействии и развитии школы в целом и каждого ребенка. Ну, а молодых педагогов как-то поддержите? Просто среди родителей всегда существует вот это мнение, а, нет, эта девушка только после университета, она еще не такая опытная, еще, она не научит так хорошо учиться моего ребенка, а вот этот педагог, она уже со стажем, она опытная. Я сама у нее училась. Я сама у нее училась, я точно знаю, что будет все отлично, все хорошо. Она вот именно тот педагог, который нужен моему чаду. Ну, вот то, про что я уже говорила, да, то есть можно уже и с опытом можно перегореть, с одной стороны. С другой стороны, молодой педагог может прийти действительно уже с желанием, с горящими глазами, опять же, то, про что я сегодня уже сказала. И тогда уже никакие преграды не будут страшны. Потому что я вспоминаю первый год своей работы в школе. Практически меня на четвертом курсе меня позвали на должность заместителя директора по воспитательной работе. И я помню первые дни, когда я сидела и просто вообще, а что делать-то? Да, я с одной стороны, представляла свою должность, свою работу, да, здесь новые какие-то такие дела, проблемы, в которых надо во все вникнуть, во все спокойно, без истерик, без каких-то вот, без паники, окунуться, понять, захотеть, самое главное, и тогда все получится. Вот опять же у нас возникла эта фраза «надо захотеть», «горящие глаза». А как определить, амбиции у человека, амбиции у педагога или действительно желание работать, горящие глаза, вот как? Ну, к сожалению, вот так сразу, да, с первого взгляда не определишь, не просканируешь, даже вот с психологическим образованием все равно это проблематично сделать, только в работе это видно, потому что иногда кажется, что вроде вот человек готов там работать в этой должности, потом понимаешь, что нет, немножечко там надо бы еще подучить, надо посмотреть еще, показать, как надо, помочь где-то. Вот, но желание, вот это желание, оно все равно, оно заметно, вот хотя бы там неделя-две проходит, и уже понимаешь, для чего человек пришел в школу, да, что он здесь делает, он просто отсиживает там стаж, да, нарабатывает вот эти годы для трудовой книжки, либо он действительно, опять же, хочет работать, потому что труд очень непростой, это однозначно, но благодарный в плане детских глаз. Я должна спросить, как родитель. Так, как родитель. Я еще раз напоминаю, у нас в гостях Анастасия Ситнова, директор школы 58 города Иваново, и Марина Кирьянова, родитель. Родитель. Файт. Вот они и встретились. Батл, да. В родительские чаты. Бич нашего времени. К родительским чатам нас приучают с детских... С яслей нас приучают к родительским чатам. Что принести, когда сдать, во сколько ребенок должен прийти. Вот вы как педагог, я знаю минусы и плюсы вот этих родительских чатов со стороны родителей, и поздние звонки, и слишком много ненужной информации, и почему родители должны узнавать домашнее задание за ребенка. Ну, в моем возрасте этого не было. И мы почему-то прекрасно, даже если я проворонила и не записала, я знала, куда бежать, кому звонить, как найти это домашнее задание. Не сделала, на следующий день я знаю, у кого списать. Но вот элементарно какие-то, да, неправильно звучит, но все-таки мы знали, как вывернуться. Я так и знал. Ай-яй-яй. Да, списывала, честно, списывала. Не в мою пользу, но списывала, было такое, это было давно, это можно. Вот, а сейчас вот родительские чаты, помимо того, что огромное количество информации, бывает, что не один ребенок, а два ребенка, и еще кто-то в детском саду, вот представляете, в течение дня вот этой информации. Отлично представляю, потому что, если говорить о ВКонтакте, ВКонтакте я в каждом чате с 5 по 11 класс. Если про Вайбер, то у меня общешкольный родительский комитет, да. Ну, плюс иногда меня подключают в чаты каких-то классов, когда это требуется. Я считаю здесь одно. Здесь надо сразу определить правила игры, потому что правила взаимодействия, это что касается что родительских чатов, что, поверьте, учительских чатов. Здесь важно правила игры. Что мы сюда пишем, по каким вопросам обращаемся. Потому что есть вопросы, которые необходимо решить тет-а-тет, либо там в личной переписке, которые касаются только конкретного ребенка. В чатах все-таки, если мы говорим про общешкольный, допустим, вот сейчас чат родительского комитета общешкольного, то в основном я даю информацию. Если я вижу, что какие-то возникают вопросы, значит, мы намечаем, ну, сейчас, в настоящее время, это как Zoom, да, встречу, онлайн-встречу, и я уже отвечаю непосредственно, вот, ну, с глазу на глаз, как говорится. В интернете, через камеру. Да, но все равно в живом таком общении, скажем так. Потому что чат все равно он искажает. И, конечно, здесь вот немножко родителям... Чаще все равно этим грешат родители, а не педагоги, да, когда начинается... Причем не прочитаешь то, что было 100 сообщений назад, и спрашиваешь по пятому разу. Поэтому правила игры здесь однозначные. Здесь важно классному руководителю, если мы говорим про классные чаты, все-таки сразу определить. Мы пишем с такого-то по такое-то время, мы пишем по таким-то вопросам. Если касается конкретно там оценка, справка, чего-то, что касается конкретного ребенка, либо телефонный звонок, либо сообщение в личные сообщения. Иначе просто это действительно уже... Есть такая история, все родители вежливые, кто-то сказал, он говорит, спасибо. Да, и 30 спасибо тоже выслушайте в мобильный телефон. Ну, этому надо учиться, понимаете, мы тоже вот, наверное... Есть стиль делового общения, а здесь стиль переписки в чатах. Конечно, такие, да. Конечно, потому что все равно вот до дистанта оно было, эти вот проблемы родительских чатов были, но не в такой форме. Не в таком объеме, они были, да. Конкретно там какой-то день прозвучал, дальше молчок. Сейчас это ежедневно. Но при этом, при всем, конечно, надо учиться и родителям, и детям. То есть и мы с детьми работаем, и весной мы говорили о том, вот, о правилах делового общения, переписки через электронную почту. И вот ВКонтакте, то есть если периодически начинается у детей какая-то там перепалка, мы напоминаем, что вы не забудьте, пожалуйста, что все родители, педагоги, если вы хотите там поговорить на своем языке, какие-то вещи обсудить, уходите в другие беседы. Здесь конкретно наша беседа создана там для размещения ссылок на какие-то занятия, да, для обсуждения там заданий, если вдруг нужен комментарий от учителя, если вдруг он уходит на больничный или ребенок находится на карантине. Поэтому правила игры – это вот такая золотая вещь. Хоть и бич нашего времени, давайте сразу. Играть нужно по правилам. Вот хорошие слова, да? Если есть... Пишем строго по делу. Расписание такое, приходит во столько. Так надо два чата делать. Чат официальный и чат-болталка. А чат-болталка, он всегда есть. А я знаю, что у детей тоже отдельно. Отдельные чаты. Да. И в нескольких. Бывает с классным руководителем, со всеми учителями, с родителями, без всех. То есть чатов хватает более чем. Так, ну вот мы погружаемся в какой-то прям вот... Я думаю, наши радиослушатели половину слушают и не понимают, что происходит. Мы говорим про школу. Происходит общение в мессенджерах. Это такие отдельные направления в интернете, где можно создавать беседу и разговаривать на разные темы. Вот давайте вернемся к профессии педагог. К учителю. Вот я хотел спросить в связи с тем, что сейчас количество... студентов в педагогических вузах сокращено, соответственно, многие и профессии немного сокращены, и опять-таки, соответственно, с бюджетными местами вообще у нас беда, к сожалению, все меньше и меньше их. Вот, на платные обучения не всегда идут, лучше выбирают какие-то другие заведения. Да? Много ли сейчас приходит педагогов работать в школу молодых специалистов? Ну, вот у нас на данный момент достаточно молодых педагогов, то есть сейчас в процентом, сейчас не скажу, но 30%, наверное, молодежи у нас есть, да, до 35, то есть вот так мы говорим. Идут. Единственное, конечно, не всегда устраивает то заработная плата, то не всегда нагрузка. То, ну, вот этот год вообще особенный, потому что студенты готовы, допустим, пойти в школу, но скользящий график в школе, непонятный график в университете, то есть когда накладываются, понимаем, что не сможем взаимодействовать, потому что будут вот эти накладки. Тем не менее, все равно идут. Понятно, что это очередь не стоит у школы, и я точно знаю в переписке мы с директорами, требуются такие-то учителя, такие-то, такие-то, это прям список приличный, но сказать, что вообще никто не идет, такого нельзя. Идут, молодежь идет. Так какие педагоги востребованы всегда? Ну, филологи, безусловно. Очень сложно у нас сейчас с географами, потому что географов у нас выпускает ШУЯ только раз в два года, и не факт, что все-таки они доходят до школы. По географам яма образовалась. По географам, да, есть такая проблема. С математиками попроще, но тоже эта проблема есть. Иностранцев тоже, насколько я знаю, сейчас сократили, потому что вот я заканчивала, когда РГФ, там у нас было и французское, и немецкое отделение сейчас со всей этой реорганизацией, и все-таки выпускники РГФ со знанием иностранных языков не всегда выберут школу, отдадут предпочтение, да, профессии переводчика или частной какой-то организации. Ну вот вопрос, если в педагогической деятельности сейчас, в педагогической программе, точнее, вводится дополнительный язык, второй, да, обязательный, и количество вот педагогов, которые преподают иностранный язык, их гораздо меньше, или они всегда очень в дефиците. Как же программа составляется тогда при наличии ресурсов или отсутствии? Когда составляется программа, не считается количество голов учителей по иностранному языку, наверняка. Нет, данные мы сейчас, конечно, все подаем, все это анализируется, все смотрим, и в соответствии с этим вузы пытаются корректировать вот этот набор мест. Посмотрим, будем надеяться, что в ближайшее время действительно что-то поменяется, и все-таки еще больше будет желающих у нас работать в школе. Сейчас вот появилась вот эта замечательная доплата за классное руководство, которая тоже дополнительный бонус для наших педагогов, поэтому я думаю, что будут позитивные вот эти изменения, обязательно будут. Пусть будут позитивные видоизменения. Я, знаете, еще хотела узнать про репетиторов. Мне кажется, что в последнее время... Ты сейчас опять как мать сейчас спрашиваешь? Нет. Я стараюсь обойтись без репетиторов. Если где-то он что-то не понял, то мы пытаемся узнать. Где провал? Давай еще раз прочитаем. Пока на данный момент мы справляемся. Но я знаю, что очень многие прибегают вот именно к услугам репетитора. И выпускные классы. И я слышала, что количество репетиторов, то есть намного больше детей и родителей обращаются к репетиторам. Почему? Это неуверенность родителей детей в наших современных школах, в образовании? Или действительно какие-то проблемы в школе? Ну, наверное, и неуверенность вот это есть, подстраховка, причем не всегда успешная, потому что опыт показывает, иногда обращаются к репетиторам, идут просто вот без, особенно если без советов со стороны там, да, кого-то, и считается, что вот его натаскивают, все, а потом оказывается, что человек-то вообще далекий от школы и готовит-то не к тому, в принципе. Ну, уроки с ним учат, по факту. Да, вещи такие, тут здесь действительно важно понимать, к чему готовить, потому что просто натаскивание, да, это один вопрос. Все-таки изучение программы – другой момент. И есть же все равно, вот, что касаемо сдачи экзаменов, есть вот эти особенности. Если, какая цель-то стоит? Перейти минимальный порог, показать хороший результат, да, наивысший достигнуть баллов. Вот. То здесь, опять же, каждый для себя определяет уровень. И выбор репетиторов – такая тоже проблема сложная, потому что очень тяжело этого найти этого человека. Выбор огромен, выбор, но вот из этого выбора правильно становиться на ком, это, конечно, проблема. А вот смотрите, я помню просто свою школу, я прекрасно знаю, что после уроков, если где-то что-то недопонял, что-то не успел, можно спокойно подойти к учителю, и 5-10 минут он тебе спокойно уделит, вы разберете в определенной теме, может, даже какие-то задания поднакидать. Разобрались, узнали, все. И нам всегда говорили, подходите, спрашивайте, ничего плохого в этом нет. И это было для нас совершенно нормально. Не думайте, что появление и увеличение вот этих количества репетиторов связано именно с тем, что у учителя не хватает времени. Урок закончился, побежали в другую сторону. Урок закончился туда. То есть у учителя нет времени на учеников вне классного, вне вот школьного, вне урочного времени. Я не могу сказать, что учителя вот не хватает. Мы не берем, опять же, во внимание вот нынешний год, который вообще... Нет. Да, мы берем, в принципе, современное образование. Нет, у педагога время есть. И наши педагоги с удовольствием остаются, если нужно там, наоборот, кому-то повысить уровень, либо просто нагнать материал. То есть индивидуальные консультации вот эти никто не отменял. Но наши дети иногда сами боятся, не хотят ли подходить, стесняются. И когда, допустим, родители звонят, вот там Марья Ивановна не объяснила вот этот. Я говорю, хорошо, а ребенок подходил к Марье Ивановне? Нет. Почему? Он боится. Ну, хорошо, есть классный руководитель, который его проведет за ручку, есть заместитель директора, который поможет. Я говорю, ну, в конце концов, пришел ко мне, я ребенка отвела, то есть и такие случаи у нас тоже были, когда ребенок сам боится, и берешь, и неважно, причем какой возраст, хоть 5-й класс, хоть 11-й. Вот, поэтому учителя готовы консультировать. Есть дополнительные спецкурсы, элективы, на которых уже на подгруппы мы как-то делим, да, и в соответствии там с уровнем подготовки дополнительное задание выдаем. Понятно, что это больше в среднем, ну вот в старшем звене, когда уже необходима дополнительная подготовка к экзаменам, но тем не менее это все есть. Даже сейчас в дистанционном формате, вот в таком вот, когда мы общаемся, да, наши контакты всех педагогов выложены, и у меня практически 70% педагогов зарегистрировались ВКонтакте, чтобы быть вот на одной территории с детьми, да, и дети спокойно могут получить консультацию. Даже учителя, которые боялись, они говорят, как, что там делать в вашем ВКонтакте, я туда не хочу. В итоге зарегистрировался педагог, и теперь очень активный пользователь, и запросто отвечает, высылает ссылки, какие-то дополнительные материалы, и очень нравится. Сейчас мы перешли на новый электронный журнал, который тоже нам открывает дополнительные возможности, и учителя с удовольствием разбираются, создают там тесты, отправляют всему классу, выборочно кому-то, ученикам. То есть вот эти новые возможности тоже, даже в дистанционном формате, ну, не то, что в дистанционном сейчас, да, но вот в таком режиме ограничений в условиях скользящего нашего графика, все равно дают возможность для индивидуальных консультаций. Не дистанционно, я бы сказала, школа онлайн плюс офлайн. Вот школа вот. Полного дня практически у нас уже. Виртуальная плюс реальность. Ну, да, и виртуальная, и реальная, все это вместе. Школа современная, она вот очень универсальная, пожалуйста, и в интернете, и в школе, и глаза в глаза, сделали ты уроки, а почему вот тут у тебя так получилось, а почему здесь не так получилось, не решил ты этот пример. и всевозможные компьютеры, и программы, и необычная доска с мелом, а какая-то компьютеризированная. Интерактивная. Да, интерактивная, вот. Это доска, Александр... интерактивная панель, да. Александр знает, у него первые классы, поэтому мы знаем. Но вот несмотря на все эти прелести, несмотря на все эти новшества, есть сложности вот именно в современном обучении, в современной школе. Сложности, они были всегда. Они всегда будут, и они, да, есть, они вот будут. Но они, мне кажется, вот сами сложности, они не меняются. Вот эти трудности, с которыми мы сталкиваемся, да, то есть индивидуальные вот эти особенности детей, будь то с ограниченными возможностями здоровья, будь то из там неблагополучных семей. То есть это в любом случае, оно всегда было, есть, ну, не будем говорить про будет, может быть, когда-то мы от этого уйдем, и все у нас вообще будет все хорошо. Но неразрешимых моментов, я считаю, все равно нет. То есть надо идти на контакт, идти на диалог, искать компромисс где-то, где-то до кого-то достучаться, до родителей, до детей, где-то обратиться, опять же, чтобы найти общий язык с педагогом, там, через администрацию, если вдруг какие-то возникают моменты. Но все разрешимо, поэтому трудностей. В этом году вообще большие очень такие вливания были в систему образования, то есть во многих школах у нас обновлены спортивные залы, у нас вот конкретно в нашей школе появилась новая великолепная спортивная площадка, за что спасибо нашей области. В рамках федерального проекта образования, да, цифровая образовательная среда, практически все школы нашего города оснащены новым компьютерным оборудованием, вот этими интерактивными панелями. Поэтому образование не откинуто, оно не забыто, и несмотря на коронавирус, то есть мы движемся, движемся вперед, поэтому... Все хорошо. Вот мы говорим об этих новшествах, о улучшениях работы. Ну, вот скажем так, в ближайшем будущем что-то еще поменяется в работе педагога? Как вот на ваш взгляд, в связи с тем, что, ну, кто же знал, да, что мы мелом-то писать не будем на доске, да, пальцем будем тыкать в него. Никто же не подозревал, грубо говоря, 10 лет назад об этом. А вот сейчас оно есть. И сейчас есть же тенденции, предпосылки. Вот электронные журналы сказали, он усовершенствованный уже, да, до этого уже был другой электронный, да, журнал. Да. Да, сейчас электронные дневники, и, к сожалению, моему великому, никак разобраться в них не могу. Вот что, как будет выглядеть? Мы сейчас говорим о учителе 21 века. Вот 21 век на заре, да, мы вот сейчас представляем, какие они молодые учителя и учителя с опытом, которые сейчас познают вот этот интерактивный мир. Какой он учитель конца 21 века, на ваш взгляд? Даже страшно загадывать, потому что все очень стремительно меняется. Сейчас мы тоже попали в проект, в котором предполагается, что, в принципе, у ребенка должен быть вот на парте там планшет или какое-то, да, устройство, с которым он может общаться, тут выполнять совместные задания. И вообще вот это разговор о том, что классный кабинет, это уже должен быть в будущем, наверное, не стандартный, вот эти, как мы привыкли, расстановка парт, а зона коворкинга с педагогом, где можно что-то обсудить, зона группы работы, зона работы с компьютером, с интернетом, зона отдыха. То есть вот такое немножко измененное образовательное пространство. Ну, если мы там заглянем в какие-то московские школы, да, либо там европейские, то есть мы можем уже такие примеры увидеть. И, в принципе, конечно, это интересная такая вещь, но перестройка вот этой всей системы, конечно, займет какое-то время, потому что очень сложно от традиционной системы, вот этой урочной, классной урочной системы, отойти в новое пространство и понять, а как же вот этот материал выдавать, вот этот индивидуальный, да, подход каждому ребенку. Это очень непросто, но оно дает результаты. Когда там, с Машей ты работаешь вот в этом направлении, с Петей ты работаешь так, но это требует дополнительных трудов, дополнительных усилий от педагогов. И, конечно, здесь необходимо повышать квалификацию, постоянно этому учиться. Сегодня вот я принимала участие во всероссийском вебинаре, тоже делились опытом работы. И коллеги из разных уголков нашей страны рассказывают тоже, какие они сервисы применяют. Ведь за время дистанта педагоги научились работать и на тех платформах, на игровых платформах, где дети, да, играют обычно, они вели уроки, если мы говорим про Discord. Какие-то опросники вот такие, то есть... Вообще возможности, они безграничны. Просто не всегда мы готовы вот сразу вот так вот в это во все вникнуть, но это на самом деле очень интересно. И когда начинаешь в чем-то разбираться, понимаешь, что это можно так увлечь детей, что они не захотят никуда не идти, даже гулять, ничего, они будут сидеть и в этом разбираться. Главное вот это заинтересовать ребенка. Это, конечно, непросто, особенно вот в нынешних условиях, потому что там... рассказом каким-то гербарии рассматривать, ты уже не удивишь, ты ничего вот этим там... Гербарий даже... уже должен быть виртуальный, извините. Да, да, то есть вот здесь такие какая-то дополненная реальность или что-то. Действительно, ребенка удивить в нынешних обстоятельствах намного сложнее, чем это было, можно было сделать раньше. Педагог – это учитель, педагог – это друг или наставник? Я просто знаю, что многие педагоги вот на дружеской волне пытаются с детьми общаться. Кто-то нет, вот дистанцию выдерживает. Все-таки друг, наставник, учитель. Ну вот смотрите, учитель. Хороший вопрос, потому что... Но и у нас ситуации взаимодействия с детьми тоже разные. То есть одно дело мы на уроке, другое дело мы после уроков, если мы говорим классный руководитель, да? И вот это очень тонкая грань, чтобы не уйти вот в это понебратство, но при этом быть человеком, которому ребенок может доверить, какие-то тайны, секреты, может быть, он что-то не может рассказать даже родителям, а ему надо выговориться. И вот чтобы не потерять ребенка, не упустить, конечно, вот это вот надо балансировать на грани вот здесь. То есть это и учитель. И учитель, и друг, и родитель и в какой-то родитель. Степени. И да. наставник и обязательно. Наставник. Да. Просто в продолжении предыдущего вопроса у меня продолжение вопроса. Мы говорим об учителе будущего, да, а какой он ученик будущего? Мы все прекрасно знаем, что в нашей сегодняшней жизни у нас люди разделены на тех, кто учились 10 лет в школе, и тех, кто учится 11 лет в школе, да, как это все переходило. Но в связи с тем, что учится 11 лет в школе, соответственно, я как все это представлял, что программа должна быть немножко подрастянута. Потом мы перешли на виртуальные истории, у нас есть, сначала это были диски для компьютеров, потом на флешках какие-то программы, да, потом какие-то книжки в интернете можно было смотреть, листать. Но когда ребенок мой очередной раз унес количество учебников и принес еще большее количество учебников к 9 классу, я понимаю, что ну, ничего, в принципе, в компьютер-то не ушло. Все как было в книгах и в этом большом мешке, который он за спиной носит, оно так и осталось. В будущем будет ли у нас 12 лет обучения? Ну, я вот перспективы, потому что вы знаете все вот это новаторство, которое раздвигается, да, разбегается по нашей стране, и все эти школы передовые, все они показывают, да, нужно ли ребенку учиться 12 лет или не нужно. Вот, потому что и так говорят, что и так на ребенке очень много всего. Ну, вот на данный момент я не вижу необходимости в 12-летнем обучении, но это моя, опять же, личная позиция. То есть, во-первых, конечно, наши дети должны после 9 класса уже четко определиться, а нужен им 10-11 или нет, потому что сталкиваешься с тем, когда в 10 классе там в середине начинаешь разговаривать с ребенком, почему ты пошел в 10 класс, а оказывается, да я не знаю, я вообще не знал, что делать, родители сказали, иди. А ему это не надо, и он бы уже замечательно получал какую-то профессию и мог там параллельно получать и стипендию, и работать. То есть вот эти моменты, это очень важный период. Ну, про 10-11 это отдельная, да, песня. 8-9 класс, когда вот надо определиться, что делать после 9 класса. То есть вот это очень важный период в жизни наших детей. И здесь, конечно, и педагоги должны быть помощниками, и родители. Необходимо разговаривать с детьми и обсуждать, что ты хочешь сам. Понятно, что в 8-9 классе ребенку это трудно еще понять, чем он хочет заниматься после там, 11-го. И здесь вот этот профориентационная работа должна, конечно, вестись как школой, так и дома, потому что помочь ребенку – наша общая задача. То есть, ну, вот это все-таки объединенная цель – это воспитание ребенка, это не только школа, да, учит, как говорит, дома воспитывает, каждый пытается отпихнуть свою сторону. Нет, пожалуйста, вы, я сегодня вечером, а вы в течение дня. Все должны работать в тандеме. И моя позиция, в принципе, у нас в федеральном законе об образовании, образование – это что? Это воспитание и обучение. И действительно, воспитание недаром стоит у нас все-таки на первом плане, да, потому что ребенок то, что он не успеет, не захочет, не сможет, ну, по каким-либо причинам упустить во время учебы в школе какие-то знания, он, его жизнь заставит где-то наверстать, где-то что-то самостоятельно уже изучить. Но вот если мы не дадим вот это воспитание, базовое воспитание, то, конечно, это уже большая проблема. Причем, как мы всегда говорим, из школы-то ты уйдешь, а с родителями, с семьей ты останешься, тебе дальше жить, это твоя будет жизнь. Поэтому вот воспитание все-таки на первом плане. Вот. Но все-таки вместе, совместно нужно работать и родителям, и учителям. Мы же все трудимся над тем, чтобы появилось замечательное, прекрасное вот это создание с далеким прекрасным будущим, возможностями лететь и в космос, и открывать новые тайны океанов, и получать Нобелевские премии. Вот он. Воспитывайте его и учите вместе, а не порознь, перепихивая друг к другу ответственность. Конечно, в этот день, в день учителя. Вы, как директор школы, наверное, должны, все-таки должны поздравить свой коллектив и свою всю семью. Мы уже знаем, что у вас педагогическая династия, да. Вот несколько слов, а много, прямо много. Давайте поздравляйте. Давайте поздравляйте. Ну, конечно, в этот прекрасный, прекрасный день, потому что я очень люблю 5 октября, я поздравляю всю педагогическую общественность нашей области, нашей страны, нашего города, и руководящий состав, да, и рядовых педагогов. С прекрасным праздником, Днем Учителя, потому что это очень важный день. И вот повторюсь, но надо гореть, надо любить то, что ты делаешь, надо верить в себя, надо идти на работу с желанием, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И, конечно, доверять родителям, доверять детям, это что касается педагогов, доверять руководству в каких-то советах, в каких-то вот подталкиваниях, когда иногда кажется, что зачем мне это, я не хочу, верить, что это надо, не бояться этого. И что касается родителям, пожеланий и детям, берегите своих педагогов, цените вот каждый момент общения, живого общения, очного общения, и все-таки вот авторитет сохраняйте, сохраняйте, потому что это все на благо наших детей. Такие замечательные слова. Вот мы бы так хорошо не сказали, нет, я уверена. Только может сказать. Только педагог, директор школы. И учитель. Да. Вот, это большое слово. Дорогие радиослушатели, к сожалению, мы завершаем наш эфир, но сегодняшний день только начинается. Сегодня 5 октября, сегодня День Учителей. У нас в гостях был учитель, у нас в гостях был директор школы номер 58 города Иваново Анастасия Ситнова. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо что вам. Поделились своим мнением об учителе сегодня. Дорогие радиослушатели, эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы будем продолжать учиться вместе с нашими учителями в течение сегодняшнего дня. Услышимся в 11 часов 10 минут. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.